Глава 33. У меня есть подарок и для Скотта. В золотом свете раннего вечера Диана шагала по цементированной, огороженной перилами галереи второго этажа и смотрела на номера квартир на дверях. Внизу, во дворе, находился плавательный бассейн, и в воздухе густо пахло хлоркой. Большую часть дня она то дремала, то тревожно бодрствовала на травянистом холме близ местного колледжа округа Кларк, подложив под голову свернутое детское одеяльце. В прошлом она часто думала, что славно было бы провести немного времени без Скотта и Оливера, но теперь, когда желание сбылось, все ее мысли были только о них. Удалось ли Оззи отвезти Оливера к Хелен Салли в Сёрчлайт? Диана позвонила по номеру Хелен, но ей никто не ответил. Что если Фьюно или кто-нибудь еще проследил за Оззи и убил его и ее сына? Что если какой-то из игроков в этой кошмарной заварухе пробрался в больницу за время, прошедшее с ее последнего звонка, и убил Скотта? Сразу же после взрыва она принялась убеждать себя, что мальчикам будет намного безопаснее вдали от нее. Но даже вид зеленых деревьев, освещенных ярким солнцем, вызывал в ней острые до тошноты угрызения совести, и она просто не могла позволить себе думать о том, как Скотт очнется на больничной койке в одиночестве или умрет один-одинешенек в той же больнице, или о том, каково Оливеру, уверенному, что она погибла одному среди посторонних людей. Наконец она поравнялась с дверью под номером 27, остановилась, несколько раз глубоко вдохнула и заставила себя вспомнить о своей цели. Она была здесь только один раз ночью и плохо помнила местоположение квартиры, но если верить надписи на почтовом ящике, Майкл Стайклизер обитал здесь. Она постучала, и через несколько секунд свет, пробивавшийся в дверной глазок, потемнел. Потом загремела цепочка, и дверь открылась. «Постаревший мальчик-серфер», — подумала она, когда Майкл широко улыбнулся, как от приятного сюрприза посреди пустыни. Стайклизер был одет в небесно-голубые брюки и белую рубашку, расстегнутую до середины, так что наружу торчали курчавые светлые волосы на груди. Рубашку он в брюки не заправлял, чтобы скрыть животик, решила Диана. «Я знаю, кто это!» Радостно объявил он, вскидывая руку в приветственном жесте. «Это...» Тут он вдруг помрачнел лицом, явно вспомнив о случившемся. «Ты подружка Ханса. Я прочитал в газете, мне очень жаль. Он, Ханс, был хорошим парнем. Эй, что же мы стоим, заходи!» Диана вошла в гостиную, освещенную модернистскими трековыми лампами. На стенах цвета крепкого чая висели пастели в алюминиевых рамках, изображавшие хорошеньких девушек и тигров, а в дальнем углу возле низкого дивана, в тон стенам, стояла черная тумба, в которой за стеклянными дверцами помещалась стереосистема. «Тебя зовут...» — произнес Майк. «Дарин», — представилась Диана. «Да-да, конечно же, Дарин. Дарин, могу я предложить тебе выпить?» «Да, пожалуйста, что-нибудь холодное». Майк подмигнул, кивнул и перешел в освещенный люминесцентным светом альков, где помещалась кухня. Диана слышала, как он открыл холодильник и стукнул формочкой льда о столешницу. «Ты в силах говорить об этом?» — спросил он из соседней комнаты. Диана присела на диван. «Вполне», — громко ответила она. На стеклянном кофейном столике были разложены веером 6 номеров пентхауса. Майк вернулся с двумя высокими стаканами. «Семью семь», — сообщил он, вручив ей один стакан и устроился рядом с нею на диване. «В газетах сообщают, что, по словам полиции, это была бомба». Диана медленно отпила из стакана. «Сомневаюсь. Он пытался варить ангельскую пыль в задней комнате, у него была масса эфира и всего такого. Думаю, что он подорвался на собственных запасах». Рука Майка лежала на спинке дивана за ее спиной, и теперь он погладил ее по голове. «Очень-очень жаль. Наверное, в полиции решили, что бомба лучше для респектабельного туристического бизнеса, чем подпольная фабрика дури, а?» Он хохотнул, но тут же вспомнил о подобающей серьезности. «Черт возьми, ангельская пыль. Надо было сказать мне, я дал бы ему все, что нужно». «Он всегда говорил, что на тебя можно положиться». Диана заставила себя смотреть в голубые глаза Майка. «Он сказал, чтобы я обратилась к тебе, если мне когда-нибудь потребуется помощь». Совершенно очевидно, разговор развивался именно так, как рассчитывал Майк. Его рука уже касалась сгиба ее плеча, а лицо приблизилось к лицу Дианы. Его дыхание резко пахло бинакой. Вероятно, он держал бутылочку освежителя рта прямо в кухне. «Понимаю, Дарин, тебе нужно где-то пожить?» Она опустила взгляд в стакан. «Да, это тоже. Я хотела бы, чтобы кто-нибудь завтра утром пошел со мною на похороны». «И если дела пойдут так, как я рассчитываю, лучше всего, если это будет наркодилер». «Можешь не сомневаться», — вкрадчиво сказал он. Он совсем было собрался поцеловать ее, но она улыбнулась и отодвинулась. «И еще, не позволишь ли ты позвонить моему мальчику? Он сейчас у моих друзей, это здесь, в Неваде, так что звонок местный». «О, Дарин, конечно. Телефон в кухне на стойке». Диана поднялась и направилась к телефону. Набирая номер Хелен Салли, она отметила про себя, что Стайк Лизер не вышел из комнаты. В трубке прогудело 6 раз, и сердце Дианы уже начало тревожно колотиться, но в конце концов раздался щелчок, и она услышала голос Хелен. «Алло?» Диана резко выдохнула и тяжело оперлась на стойку. «Хелен?» — сказала она. «Это я. Оля у тебя?» «Господи боже!» — воскликнула Хелен. «Диана? Оливер и тот старикан сказали нам, что ты погибла. Это Диана? Боже, я...» «Да, это я. Как ты видишь, произошла ошибка. Послушай, Оля у тебя, я могу поговорить с ним». «Конечно, дорогая. Может быть, ты убедишь его сказать хотя бы пару слов или посмотреть кому-нибудь в глаза? Как долго мы...» «Я имею в виду, когда ты...» «До Пасхи. Я заберу его к Пасхе». «Или погибну», — мысленно добавила Диана. «И что же получится из моих мальчиков, если я погибну? О, Христос!» «Хелен, я передать не могу, насколько я тебе благодарна и обязана». «О, Диана, о чем тут говорить? Какие-то 1,5 недели. Да мы и заметить не успеем еще одного мальчика в доме. Я... Эй, это твоя мамочка!» В трубке что-то затарахтело, и послышался голос Оливера. «Мама?» Задыхаясь, воскликнул он. «Мама, это ты?» «Да, Оля, это я, мой дорогой. Со мною все в порядке». «Я видел, как дом взорвался». «Ты видел?» «Боже, ты наверняка подумал...» «Неважно. Я абсолютно целая, невредимая. Мама, прости меня!» «За что? Ты ни в чем. За то, что из-за меня убили Скэта и взорвали дом, я...» «Ты во всем этом не виноват. Милый мой, ведь бывает, что молния попадает в людей, а ты здесь совершенно ни при чем. А Скэт поправится, доктора говорят...» Она сделала вид, будто закашлялась, чтобы скрыть всхлипывание. «Скэт очень скоро выйдет оттуда и будет как новенький. А тебя я заберу на Пасху или даже еще раньше, самое большее через 1,5 недели». Она прикрыла микрофон ладонью и пару раз глубоко вдохнула. «Как тебе у Хелен? Кормят тебя хорошо?» Она тут же пожалела о последнем вопросе, вспомнив, как ограничивала его в еде, даже если он хотел всего лишь яблоко или немного пикулей. «Ну, вообще-то мы еще ничего не ели. На обед, наверное, будут хот-доги. Когда ты сможешь прийти и забрать меня? Ты знаешь что, мама?» «Я... Что, Оли?» «По правде, я тебя люблю. Только это и хотел сказать». У Дианы сердце замерло в груди. Он никогда прежде не говорил ей этого. Возможно, потому что и она сама не говорила этих слов ему. «Боже, я тебя, Оливер, тоже люблю. Я приеду и заберу тебя...» Она посмотрела на Майка Стайклизера, сидевшего в застеленной ковром комнате. «Я заберу тебя», — сказала она, — «как только сделаю парочку неотложных дел, ладно?» И Оливер, и Стайклизер в один голос сказали: «Ладно». Между столами гудели пылесосы, и мужчины в униформе двигались туда-сюда вдоль рядов игральных автоматов, поворачивали ключи в скважинах на боках машин и вытряхивали мелочь в пластмассовые ведра, а скучающие охранники следили за процессом. Архимедес Мавранос оперся об обитый край стола для игры в кости и попытался заставить себя не думать о том, что можно было бы съесть рыбку, находившуюся у него в кармане. Час назад он решил, что в реальном мире, снаружи, уже скоро взойдет солнце, и заставил себя отправиться в кафе этого неведомо какого казино, чтобы съесть яичницу с тостом, но у него закружилась голова. Пришлось бежать в уборную и извергнуть все съеденное. Кассир ждал под дверью, чтобы он не сбежал, не расплатившись. Но чувство голода никуда не исчезло, И буквально мгновение назад он подумал, что золотая рыбка, которую он носил в кармане в пластиковом пакете с водой, наверное, еще жива. И у него мелькнула мысль, что ее можно было бы съесть. Он подавил приступ тошноты и посмотрел на свою ставку. В пасс-лайн вместо одной черной 100-долларовой фишки, которую он поставил туда, лежали две, и еще три оказались за линией, где он ставил на свободные шансы. Пока он отвлекся на посторонние мысли, его ставка выиграла, и кости уже покатились снова, так что он, сам того не желая, снова поставил на пас. Три фишки он отодвинул за линию, готовый положить две обратно, как только бросающий назовет поинт. Крупье перевернул белый кружочек в четверке, нарисованный на зеленом сукне на вершине стола. Уже шестой раз подряд этот бросающий выкидывал четверку в качестве поинта, и боксмен, суровый пожилой человек в узеньком галстуке, который, казалось, душил его, взял кости со стола и внимательно осмотрел их, устроив из этого целое представление. Мавранос не забыл сдвинуть две черные фишки за пасс-лайн на свободные шансы, и в следующий миг бросающий выкатил еще четверку. Теперь боксман холодно разглядывал Мавраноса, несомненно гадая, не является ли он партнером какого-то шулерства. Мавранос не мог поставить эту подозрительность ему в вину. Действительно, велики ли шансы выкинуть один и тот же поинт шесть раз подряд? Особенно, когда рядом торчит какой-то странный тип, вольготно двигающий черные фишки и поставивший на последний бросок весь свой выигрыш. Мавранос выиграл почти 2000 долларов с этим бросающим, который испытывал свое везение лишь при помощи оранжевых 10-долларовых фишек. Но все время кружилась голова, его подташнивало, и он то и дело машинально прикасался к повязанному на шее платку, щупая скрывавшуюся под ним опухоль под ухом. С тех пор, как он в обществе Скотта и старика выехал из Калифорнии, она определенно увеличилась. Он терял вес, терял, собственно, свое тело, так что неудивительно, что ему на мгновение показалось, что мысль о том, чтобы съесть золотую рыбку, не так уж и плоха. И он видел в азартных играх большие странности, но ничего такого, что можно было бы использовать себе на пользу. Он думал о том, как идут дела у Скотта, Ози и Дианы в их безнадежном приключении, и о том, стало ли лучше мальчику, лежащему в больнице. От воспоминания о том, как выглядела распаханная пулей детская голова, Мавраноса передернула. Ненадолго его посетило чувство стыда за то, что он покинул Серкус-Серкус, не оставив им никаких возможностей связаться с ним. Он мотнул головой. «Пусть наймут себе шофера». У Мавраноса имелись собственные проблемы. Он собрал фишки в горсти и отошел от стола. Незачем привлекать к себе внимание. В каком-то казино этой ночью, минувшей ночью, если допустить, что снаружи уже день, он настолько много выиграл в блэкджек, повышая и понижая свои ставки и пытаясь при этом попасть в ритм звонков игральных автоматов, которые чуть ли не наигрывали регги, что в нем заподозрили счетчик карт. Двое охранников подошли к нему, потребовали удостоверения личности и пригрозили, что если он снова явится в это казино, его арестуют за незаконное вторжение. И сейчас, высыпая пригоршню фишек на прилавок кассы казино, он озабоченно нахмурился. Он не мог вспомнить, в каком именно казино с ним приключилась эта история. Он может случайно вернуться туда. «Иисус!» — воскликнул кто-то у него за спиной. Мавранос обернулся и увидел мужчину, который рассматривал его с брезгливым удивлением. «Неужто удача так поперла, что ты даже не захотел дойти до сортира?» Мавранос опустил взгляд туда, куда смотрел незнакомец. Левая штанина его выцветших джинсов потемнела от воды. В первый момент он с ужасом подумал, что этот тип прав, и что он в изнеможении сам не заметил, как помочился в штаны. Но потом он вспомнил о рыбке и поспешно запустил в карман джинсовой куртки дрожащую руку. Пакет оказался пуст. Вероятно, он раздавил его локтем, когда нес фишки к кассе. Золотая рыбка, которую он носил с собою как затравочный кристалл, потому что прочел, что они никогда не умирают от естественных причин, была определенно мертва или умирала. Он не спал уже 24 часа. И почему-то мысль о том, что у него в кармане умирает маленькая золотая рыбка, отозвалась в нем невыносимой тоской, точно так же, как и мысль о том, что он, отец дочерей, стоит на рассвете в казино и выглядит так, будто обмочился. На его глаза навернулись слезы, и он, неровно дыша, вывалился из парадных дверей на улицу, уже раскаленную, как печка, несмотря на ранний час. Майк Стайклизер прикрепил к пассажирской двери своего крытого пикапа Nissan зеркало заднего вида, и после того, как завершилась короткая и почти безлюдная погребальная служба, и они вернулись на стоянку, Диана повернула зеркало так, чтобы видеть машины позади, и сейчас нервно и все же с удовлетворением отметила, что белый додж следовал за ними. Накануне, поздно вечером, Майк повел ее в итальянский ресторан около Фламинго, и когда они вернулись к нему домой, попытался поцеловать ее. Она отстранилась, но сделала это с задумчивой улыбкой и сказала, что слишком уж мало времени прошло после смерти Ханса. Майк воспринял ее реакцию вполне нормально и уложил ее спать в одиночестве на его собственной водяной кровати, а сам устроился на диване, хотя и дал понять, что эта поблажка относится лишь к первой ночи. С первыми же проблесками зари, внимательно прислушиваясь к сопению Майка на диване в гостиной, она поднялась, обыскала спальню и нашла в шкафу портфель-дипломат. Запомнив его положение, то, как он наклонился к паре лыжных ботинок, она взяла его и открыла. У белого порошка в туго набитом пластиковом пакете с застежкой был вяжущий вкус кокаина, а рядом лежало несколько пачек 20-долларовых банкнот на 20 с лишним тысяч. Она сложила все как было и вернулась в постель. Позже, приготавливая кофе, она сумела спрятать в сумочку прочный нож для стейков, хотя у нее и не было планов использовать его. Но там будет видно. А через несколько часов, во время похорон, она вознесла благодарственную молитву своей матери, поскольку среди провожавших Ханса в последний путь присутствовал Альфред Фьюна собственной персоной. Она как раз и рассчитывала, что он там появится, ведь это, пожалуй, единственный способ отыскать его, к тому же соответствующий той странной общительности, которую он проявлял перед тем, как убивать. И он пришел и стоял позади родителей Ханса в полотняном шатре, установленном на траве, и скорбно улыбался ей поверх сверкающего гроба из стекловолокна. Она тоже улыбнулась ему и подмигнула. Она не могла предположить, с какой стати он решил, будто она захочет встретиться с ним, но поняла из того, что он моргнул ей в ответ, что именно этого он и ждал. Автомобиль, в который он сел после окончания похорон, никак не мог сравниться с Порше, в котором он ехал, когда она впервые увидела его в ночь понедельника. Порше, из которого он выстрелил в Скета, но, по крайней мере, не отставал от Ниссана Майка. Когда Майк подъехал к тротуару перед своим домом, белый додж остановился в сотни футов позади. Диана вылезла из машины и подождала Майка около переднего бампера. «Не оборачивайся», — тихо сказала она. «Один из приятелей Ханса ехал вслед за нами от кладбища. Думаю, он хочет поговорить со мною». Майк нахмурился, но послушался и оглядываться не стал. «Ехал за нами? Мне это не нравится». «Мне тоже. Он дилер, и Ханс никогда не доверял ему. Послушай, дай мне ключи, и я прослежу за ним, когда он уедет». «Проследишь за ним? Зачем? Мне пора на работу». «Я лишь хочу убедиться, что он не торчит поблизости. Я вернусь через 10 минут, не больше». «Ну ладно». Майк принялся отцеплять ключи с кольца. «Только ради тебя, Дарин», — добавил он с улыбкой. Она убрала ключи в карман, чмокнула его в щеку и направилась к белому доджу. «Иди наверх, Майк», — думала она, неторопливо щелкая подметками по нагретому солнцем тротуару и покачивая сумочкой, висевшей на согнутой руке. «Ведь будешь торчать тут и пялиться, спугнешь этого типа». Она не оглядывалась, но, по-видимому, Майк не сделал ничего такого, что могло бы встревожить Фьюна. Когда она подошла, он перегнулся с водительского места и отпер пассажирскую дверь. Диана открыла ее и села в машину, оставив дверь открытой. Фьюна улыбнулся ей, но он был бледен и выглядел сильно уставшим. Впрочем, и белая рубашка, и брюки цвета хаки казались новыми. Белые туфли Рибок на шнуровке сверкали, как брюшки лобстеров-альбиносов, пришло в голову Диане неожиданное сравнение. «Мой загадочный незнакомец», — сказала она. «Привет, Диана», — искренним тоном произнес он. «Мне очень жаль, что прошлой ночью между нами произошло недоразумение. Я не предполагал, что вы будете тревожиться о своих детях». Она усилием удержала на губах лукавую улыбку. Но как посмел этот человек сказать ей такое? После того, как выстрелил в одного из ее сыновей? «Врачи говорят, что мальчик скоро поправится», — сказала она и подумала, что Фьюна мог сам позвонить в больницу и узнать у врачей, что это совсем не так. Но, решила она, это не должно иметь никакого значения. У нее было ощущение, что все происходящее сродни шараде на чинном чаепитии, где от высказываний требуется лишь одно, чтобы они были приятными. «О, это отлично», — сказал он и прищелкнул пальцами. «У меня есть кое-что для вас». Она напряглась, готовая выхватить нож из сумки, но он извлек из-под сиденья всего лишь длинную коробочку, в какой продают ювелирные изделия. Диана открыла его, увидела золотую цепочку на красном бархате и поняла, что ей нужно изобразить лишь удовольствие, но никак не удивление. «Очень красиво», — сказала она, понизив голос и добавив в него придыхание. «Вовсе ни к чему было. Боже мой, я ведь даже не знаю вашего имени». «Алфьюна, у меня есть подарок и для Скотта. Вы скажете ему?» «Скажу, когда в один прекрасный день встречусь с ним в аду», — подумала она. «Конечно. Уверена, что он захочет поблагодарить вас». «Я уже подарил ему золотую зажигалку Данхилл», — сообщил Фьюна. Она кивнула. Ей очень хотелось вернуться на улицу, жившую своей дневной жизнью за пределами автомобиля, и она думала, долго ли еще сможет корректно поддерживать этот фантастический диалог. «Несомненно, ему будет приятно иметь столь щедрого друга», — наугад сказала она. «О!» — небрежно бросил Фьюна. «Я делаю, что могу. Мой Порше в ремонте. Эту машину мне дали в мастерской, пока не починят его». «А?» — кивнула она. «Не могли бы мы когда-нибудь пообедать вместе?» «Было бы отлично», — совершенно серьезно ответил он. «Как мне... У вас есть номер телефона, по которому с вами можно было бы связаться?» Он ухмыльнулся и подмигнул. «Я найду вас». Похоже, что аудиенция закончилась. «Ладно», — осторожно сказала она, перенося вес тела на правую ногу, которую все это время не убирала с тротуара. «Подождем, когда вы объявитесь». Он включил мотор. «Договорились». Она вышла из автомобиля и остановилась рядом на тротуаре. Он наклонился, захлопнул пассажирскую дверь и тронул машину с места. Диана заставляла себя медленно идти по направлению к Ниссану, пока Додж не повернул за угол. Тогда она припустилась бегом. В то утро движение на Бананза Роуд было небольшим, и ей пришлось держаться на изрядном расстоянии от Доджа, чтобы можно было прятаться за другими машинами. Вскоре Додж свернул направо на стоянку ресторана «Мэри Календар». Она проехала мимо, развернулась и, выждав немного времени, сама заехала на ту же стоянку. Додж стоял перед стеной ресторана, лишённый окон. В машине никого не было. Отлично. Она притормозила ровно настолько, чтобы запомнить номерной знак, выехала со стоянки и вскоре оказалась перед домом Майка. Когда она вошла в квартиру, Майк расхаживал по кухне. «Но?» Нетерпеливо сказал он. «Куда же он направился?» «Не знаю. Он уехал по Бананзе. Послушай, я запомнила его номер, потому что в разговоре со мною он спросил меня, не тот ли ты Майк, друг Ханса, о котором известно, что он распространяет товар. Наверное, Ханс ему сказал». «Ханс сказал ему об этом? Ну, Хансу повезло, что он уже умер». Диане показалось, что Майк, хоть и злится, на самом деле готов расплакаться. «Мне все это дерьмо совершенно не нужно». Диана подошла к нему и погладила жесткие от лака белокурые волосы. «Он не знает ни твоей фамилии», — сказала она, — «ни номера твоей квартиры». «Все равно я скажу моему... тому, кто... О, проклятие, мне придется переехать отсюда». «Тебе пора на работу», — она улыбнулась. «А вечером посмотрим, не смогу ли я отвлечь тебя от этих тревог». Майк просветлел от этих слов. «Заметано. Давай ключи». Она вручила ему ключи от машины, и когда он вышел, дождалась, пока заработает мотор и пикап уедет, после чего подошла к телефону и вызвала такси. Затем она поспешила в спальню, закрутила вокруг запястья проволочную вешалку плечики и вытащила дипломат. Пачки денег она переложила к себе в сумку, а кокаин из пакета высыпала в унитаз и терпеливо три раза спустила воду. Бачок туалета в очередной раз с шипением наполнялся, а она взяла пустой дипломат, вышла и захлопнула за собой дверь. Додж стоял на том же месте у ресторана Мэри Каллендер. Диана порадовалась, что Фьюна, видимо, не из тех людей, которые торопятся с завтраком. «Теперь», — подумала она, расплатившись с таксистом, «придется несколько минут поработать на одних нервах». Заставив себя не спешить, она подошла к машине Фьюна, на ходу снимая спрятанную на запястье вешалку и раскручивая крючок, сделанный двойной спиралью. Она распрямила проволоку, сделала на конце петлю и, подойдя к машине, просунула петлю внутрь между стеклом и рамой в водительской дверце. Ее руки дрожали, но петля по другую сторону стекла двигалась ровно, и ей удалось с первого раза зацепить кнопку замка двери. Диана плавно потянула проволоку, и кнопка выскочила с чуть слышным щелчком. Она тревожно осмотрелась по сторонам, но никто на нее не смотрел, а Фьюна еще не вышел из ресторана. Открыв дверь, она сунула пустой дипломат под сиденье. После этого она вновь заперла дверь, подошла к машине спереди и потянула замок капота. Когда открывала капот, он заскрипел, но Диана, сохраняя спокойствие, наклонилась и отвинтила крышку маслозаправочной горловины шестицилиндрового двигателя. Потом она запустила руку в сумку, вынула оттуда горсть мелочи и всыпала ее в отверстие для масла, услышав, как десятицентовики и четвертаки побрякивали по пружинам клапанов. В следующий миг она поставила крышку на место, опустила капот и пошла прочь по стоянке. С каждым следующим шагом, отделявшим ее от машины обреченного человека, ей дышалось все легче и легче. У нее остался еще один четвертак, чтобы опять позвонить и заказать такси.